Глава 24. Один поворот по лесной тропе, второй — удар. Драккар покачнулся, клеть заскрипела так, будто была готова вот-вот развалиться. И только после этого уши резанул тонкий вой, напавший на нас виверны. Она вцепилась в прутья клети и тяжело забила крыльями, пытаясь тащить ее с драккара. Но разрывной болт и здоровенный фаербол, ударивший ей в мягкое подбрюшье, заставили ее разжать когти. На нас пролился дождь из крови и слегка обжаренных потрохов, а виверна, ломая крылья, рухнула вниз. На смену ей пришли 20 ее товарок. Слава богам, деревья мешали им маневрировать, и они пикировали вниз поодиночке. Нам деревья не мешали. Я одно за другим использовал два заклинания. Пофиг, восстановив наличие маны, активировал третье. Небо в трех местах резко потемнело, выпуская из своих недр снопы и раскаленных камней. С ревом, разрывая воздух, они понеслись вниз, будто не замечая встающие на их пути преграды. Ломая хребты и разрывая кожистые крылья, они неслись дальше, чтобы через миг изрешетить следующую преграду. «Твою мать!» — только и успел удивиться я, когда, прошив тело последней виверны, кусок метеорита ударил в драккар. От удара его чуть не перевернуло. Нас, как пушинку, швырнуло на решетку, во все стороны брызнули водопады щепы, рассекая кожу и впиваясь в мясо. Я оглушенно потряс головой и тут же заорал, когда сотня острейших зубов впилась мне в ногу. Пришлось срочно отогнать головокружение, чтобы оценить обстановку. Обстановка оцениваться не пожелала. Но основное я усвоил. Клеть от удара метеорита наполовину разрушилась, и в образовавшуюся дыру просунула свою уродливую башку виверна и, недолго думая, решила лишить меня одной нижней конечности. Видимо, решила отомстить за свои крылья, от которых остались только одни лохмотья. Мне ее план показался слишком членовредительским, что я и решил до нее донести, садив ей стрелу в глаз. Однако тупая скотина не хотела внимать моим убойным доводам. Она мотнула головой, и стрела, отрикошетив от бронированной башки, вознеслась к небесам, где и взорвалась безвредным сгустком пламени. Пришлось отбросить стреломет и достать из загашника аргумент поубойней. Искра спорола воздух, оставив глубокую борозду на чешуйчатой шее. Гадская тварь в ответ отчаянно затрясла головой, вгрызаясь в мою плоть все сильнее. В конце концов, тело не выдержало, начало лопаться, слезая с костей, будто чулок. В голове моей совсем почернело от боли. Я еще пару раз вяло, безрезультатно отмахнулся от нее глефой, уже прощаясь с очередной жизнью, как виверне прямо под верхнюю челюсть воткнулось трехметровое ледяное копье. Вслед за ним второе пронзило чудище шею и ее челюсти. Они, наконец-то, разжались, и я повалился на пол, заливая его своей кровью. «Что? Трудности с глотанием?» — прохрипел я. «Шашка динамита прочистит вам горло!» Стрела сорвалась с ложа стреломета, воткнулась в горло и взорвалась, оторвав ей голову напрочь. «Вот так! И горло теперь не болит!» Я обессиленно откинулся на пол, глядя затухающим взором на синее небо, но гадский маг не дал мне спокойно насладиться моментом, влив в горло чуть ли не пол-литра эликсира. Пришлось экстренно возвращаться к жизни. С новой силой резанула боль, когда Пофиг одним рывком натянул плоть на кости и плеснул на страшную рану эликсиром. В глазах опять почернело, но боль постепенно начала отступать. «Ненавижу этот мир!» «Что?» «Говорю, на пенсию мне пора. Устроюсь к Марье Ивановне официантом в ресторан. Через год стану толстым, как Антонио. Не жизнь, а мечта. Рано тебе до пенсии еще лет 50 работать. Так что вставай, нас единорог ждет». «Да мы почти прилетели». Я поднялся на ноги и онемел. Он был там. Существа прекрасней и совершенней представить себе было невозможно. Белоснежный, серебристо-хрустальной гривой, не спадающей на точеную шею и ласковым взглядом огромных фиалковых глаз. Его золотые копытца утопали в пышном ковре благоухающих цветов, над которыми вились сотни огромных бабочек и пестрых райских птичек. Но все же главным здесь был он, волшебный и прекрасный единорог. И я двигался навстречу ему, медленно, очень медленно. Я не мог этого терпеть, мне просто необходимо немедленно оказаться рядом с ним, пройтись руками по серебристой гриве, зарыться в нее лицом. Я спрыгнул с драккара и понесся к единорогу изо всех сил. Рядом бежал маг. Я первый, я обязательно должен добраться до него первым. Я напряг все силы, и вот я на месте. Миг, о котором я мечтал, в несбыточных грезах всю свою жизнь, наконец настал. На свете нет слов, чтобы описать то блаженство, что я испытал в этот миг. Мои руки обняли тонкую шею, притягивая к себе увенчанную витым рогом голову. «Внимание! Вы погибли! Вы теряете 14% полученного опыта. Где желаете возродиться?» Мое сознание витало в серости, не понимая, что произошло. Оно было убито и опустошено невероятной потерей только что обретенного счастья. Я не осознавал себя, не понимал, что происходит, и продолжал плавать в этой пустоте, пока перед глазами не замигали новые буквы. «В отведенное время вы не выбрали точку воскрешения. Внимание! Вы будете воскрешены на последней точке возрождения». Серость мигнула, и начался обратный отсчет. Я опять лежал на полу Драккара, глядя на синее небо. Моя душа была полностью опустошена. Рядом лежал Пофиг, и судя по тому, что он и дышал-то через раз, то состояние его было не намного лучше моего. Я не знал, сколько все это продолжалось, но через какое-то время над нашими лицами склонилась полупрозрачная, уродливая башка Абрама Моисеевича. «Вы как, тут живы? Чего разлеглись? Время капает. Надо убираться из этой поганой долины». «А-а-а, Крош, это ты? Поведай-ка нам, дружок, как ты умудрился Еванделию разрушить?» Апатия разом спала с моего сознания, и я, отодвинув застывшего связного, встал на ноги и глянул вниз. «М-да, похоже, — согласился присоединившийся ко мне Пофиг, — наш план В сработал». Я еще раз посмотрел на огромную связку бревен и торчащие из-под нее черные копыта единорога, согласно махнув головой. «Похоже на то». Поднять на 15 метров и закрепить эту связку бревен на растяжку между мачтами черной жемчужины был еще тот геморрой, но наши усилия не оказались напрасными. «А как вы смогли навестись на цель?» Все еще ошарашенный моим предыдущим вопросом, Абрам Моисеевич тряхнул головой и механически ответил. «Мы не на него наводились, а на вас. Когда наблюдающий через глаза Вуди Колян сказал, что вы вплавь рванули обниматься с этим уродцем, мы открыли грузовой портал под связкой бревен и перерубили канат. Второе окно нацелили на вас, и вот, вас всех превратило в лепешку, только брызги во все стороны полетели». «Ясно. У меня теперь только один вопрос. Почему нам кольца не помогли? Нас ведь магия единорога накрыла так, что и шансов вообще не было». «В ноги глянь», — как всегда посоветовал Пофиг. Я последовал его совету. «Внимание! Начата финальная фаза эксклюзивного задания «Месть Остапа». В связи с этим все защитные функции, даруемые снаряжением, ювелирными изделиями, эликсирами, артефактами, питомцами и так далее, обнуляются. Игроки должны пройти эту фазу исключительно своими силами. Внимание! Вы попали под воздействие ментальной атаки единорога и на неопределенный срок становитесь его прислужниками. Внимание! Вы погибли. Вы теряете 14% полученного опыта. Где желаете возродиться? Поздравляем! Вы выполнили квест «Месть Остапа». Получено 100 свободных очков характеристик. Коэффициент всех характеристик помножен на 1,1. По одному предмету раритетного класса каждому члену клана, но не больше 10. Отношение со всеми темными расами достигло дружелюбия. Поздравляем! Получен новый уровень 143. Получено 40 свободных очков характеристик, всего 440. Вы полностью вылечены. Нормально, они предупредили о том, что кольца не работают, когда нас уже единорог в своей сети захомутал. И если бы не план В, нам бы всем тут пришел конец. Ага, мой должок разрабам этой игры сейчас вырос прямо-таки до неприличного размера. До этого надо из этой игры выбраться, а для этого нам надо пройти вот в этот портал. А для этого, — поддержал я его, — нам надо обыскать Рогатого на предмет активирующего ключа. Абрам Моисеевич, летите на корабль, пусть плывут сюда. Надеюсь, вы сможете его провести по этой тропе, а мы пока трупик обыщем. Хорошо. Вот только сначала возьмите. Это передал сам Остап в благодарность. Носите, добром вспоминая его и его погибшую субругу. Абрам Моисеевич впихнул мне в руки пояс, а Пофигу длинный посох и исчез. Пояс высшего вампира. Класс раритетный. Возвращает хозяину хитпоинты в размере 25% от урона, нанесенного им по противнику. Связной исчез, а мы подлетели поближе к порталу и спрыгнули в воду. Наверху лестницы глубина была всего по пояс. И мне стало ясно, что корабль мы здесь не проведем. Придется как-то уговаривать капитана принять командование новым кораблем. Моя рука легла на торчащие из-под бревен копыта, и ничего не произошло. Вернее, перед глазами замелькали новые логи, но никакого лута не было. Пришлось вновь читать сообщение. Поздравляем! Вы подошли к финалу скрытого квеста «Уничтожение приспешников богини Мараны». Уничтожено. Единорогов 10 из 10. Жрицы богини Мараны 13 из 13. Ульи 3 из 3. Поздравляем! Вам предстоит встреча с финальным боссом скрытого квеста «Уничтожение приспешников богини Мараны». Финальный бой через 5, 4, 3... «Финальный босс! Поздравляем!» Пораженно завопили мы хором с пофигом. «Поздравляем!» Но скоро вопить нам стало некогда. Земля метрах в 30 от нас сбухла бугром и лопнула, выпуская наружу существо, подобное которому нам видеть еще не приходилось. Кто-то взял тело крокодила, насадил на нее рогатую, лишенную нижней челюсти голову демона и накрыл все это обломками брони, прибитой к телу чудовища ржавыми гвоздями. Судя по тому, что воды ему было по грудь, роста в нем было 5 метров. Над головой монстра небо почернело, сворачиваясь в ревущее торнадо. Листья, а затем и ветки на деревьях начали осыпаться, на лету превращаясь в серый пепел. Прозрачная вода вокруг его тела стала мутной, побурела, и ветер донес до нас миазмы гнилого болота. Тварь огляделась и, раздвигая воду корпусом, энергично направилась в нашу сторону. «И почему это пришло к нам?» — лихорадочная часть свитки с заклинаниями запричитал я. «Направлений, что ли, других мало? Иди хоть на все 4 стороны. Нет, к нам попёрлась же». Монстра ударила толстенная молния, и по воде побежали озорные искры. Нас неслабо тряхнуло, и я даже выделил время на один гневный взгляд в сторону глупого мага. На большее времени не хватило. Я нашел свиток и быстро зачитал заклинание. Вода вокруг монстра мгновенно превратилась в лед, и я тут же активировал второе заклинание. Однако просчитался, понадеявшись, что лед задержит тварь. Но лед моментально посерел, пошел трещинами, и монстр продолжил брести вперед, расталкивая перед собой мелкое ледяное крошево. Поэтому рухнувший на это место метеоритный дождь почти его не задел. Лишь пара небольших булыжников центнер весом отскочила от его головы и, шипя, скатилась в воду. «Внимание! Вы нанесли сушителю плоти уровень 500, 74 урона. ХП 9 999 816 из 10 миллионов». Я посмотрел на цифры и пораженно замер. «Это что такое? Как с этим бороться?» «Готовьтесь к последней своей погибели, смертные!» — глухо прорычало существо. «Я выпью вас! Остатки ваших жалких душонок положу на алтарь моей богини! Трепещите, ничтожные!» Я почувствовал постыдную дрожь в коленях, но устоял. А вот пофиг не выдержал и рухнул на колени, кланяясь и жалобно взывая к иссушителю. «О, великий! Пощады! Пощады, умоляю! Я откуплюсь! Откуплюсь небывалыми дарами!» Монстр не остановился, но посмотрел на мага с некоторым интересом. Маг взмахнул рукой, покрывая оставшееся между нами и монстром расстояние коркой льда, по которой тут же заскользил огромный золотой полупрозрачный кокон, внутри которого билась непонятная жизнь. «Ты что делаешь?» — прошипел я. «Встань с колен, не позорь меня!» Пофиг ничего не ответил, лишь не поднимая головы, подмигнул мне правым глазом. Монстр недоуменно уставился на подношение. Его достойная дракона лапа сомкнулась на пульсирующем коконе, поднося его к глазам. Затем лапа сжалась, во все стороны хлынула прозрачная жидкость, а когти продолжали сжиматься, пока зажатая в них личинка не вздрогнула в последний раз и, печально запищав, не умерла. «Ой, дурак!» — пробормотал я, делая шажок назад. Пофиг согласно кивнул и тоже подвинулся назад. Монстр еще секунду полюбовался дохлой личинкой и снова повернулся к нам. В этот миг земля за его спиной вздрогнула и взвилась вверх, выпуская наружу реликтового гобота. Титаническая голова уставилась на нас, и мы, как по команде, указали пальцем на иссушителя, на когтях которого все еще висели остатки дохлой личинки. От рева титана я повалился в воду, а иссушитель только и успел что ойкнуть, сказать что-то типа «Ох ты ж еб...» Как пасть, усаженная 2000 зубов, сомкнулась на нем и, гневно рыча, начала его тщательно, с усердием пережевывать. «Неплохо», — вынужден был я признать задумку и чистоту выполнения импровизационного плана пофига. «А ты уверен, что гобот с ним справится?» Вопрос мой был непраздный, ибо, несмотря на критическую разницу в размерах, иссушитель сдаваться отказывался, о чем явно свидетельствовало черное облако, кружащее над головой гобота, из которого в него то и дело били такие же черные молнии. Они оставляли на голове гобота сочащиеся сукровицы и рытвины, Но разгневанный родитель и не думал сдаваться, активно работая челюстями, перемалывая своего врага в кровавую кашу, щедро обогащенную ржавым железом. «Я уверен, что мы оба с ним не справились. Я молнией меньше сотни очков ему снял». «Это точно. Я свитком тоже около 70 хп-шек отгрыз». «Вот-вот. Такими темпами мы б его года 3 убивали». Продолжая непринужденную беседу, мы не забывали отползать подальше от поля боя титанов и подползать ближе к Дракару, ибо мы были в полной уверенности, что чем бы ни закончилась битва, следующими клиентами победителя станем мы. Было бы здорово, если бы они уничтожили друг друга, но надеяться на такое было бы безумием. Надо срочно отсюда уматывать, вот только куда. Долина со всех сторон окружена горами, а портал и не думал активироваться. И есть у меня нехорошее впечатление, что ключ сейчас находится в тщательно пережевываемом гоботом теле. Но стоять и ждать, когда тебя самого начнут жевать, желания не было. Поэтому, с каждым шагом припадая на так и не зажившую ногу, я рванул к нашему транспортному средству. Лестница спущена не была, и мне пришлось закинуть наверх легковесного мага, и уже через минуту мы разворачивали дракар в сторону тропы. «Да твою же! Не вовремя это они!» И опять я вынужден был согласиться с магом. Полностью перекрывая тропу, по ней двигалась черная жемчужина, с треском ломая корпусом и реями ветви деревьев. Под единственным парусом, раздуваемым тройкой магов ветра, корабль медленно, но достаточно уверенно продвигался вперед. Попрошу заметить, продвигался прямо к месту яростной битвы. И какой черт их дернул сюда лезть? «Потому что мы их позвали. Им же из долины не видно было, что здесь творится». Видимо, я рассуждал вслух, но ответ на нечаянно заданный вопрос меня совершенно не удовлетворил. Там, на корабле, все дорогие мне люди, и я не желал, чтобы они все вновь попали внутрь червя-переростка. Как и сам не желал там оказаться. Вот только что сделать, чтобы избежать этой участи, я не знал. Впервые за долгое время в голове было абсолютно пусто. Ни идей, ни даже дуновения ветерка озарения, сплошной ватный туман. К счастью, монстры сами справились с этой задачей. Один за другим, раздирая плоть и взламывая броню, голову реликтового гобода пронзили 5 призрачных лезвий, образовавших там что-то типа короны, похожей на ту, что венчала голову недавно рухнувшей статуи свободы. Откуда иссушитель вытащил эти 20-метровые лезвия, я не знаю. Я только порадовался, что их воткнули не в мою голову, ибо даже внекатегорийному монстру их воздействие не понравилось. Недовольно покатав что-то во рту, будто человек, нащупавший языком рыбью косточку, титан открыл пасть и смачно плюнул. Не знаю, специально ли он это сделал, но попал он точно в дракар. Мы едва успели спрятаться за бортиком, как от удара дракар поднялся на дыбы. Клеть снесло, как ее и не бывало, а нас и всю поверхность платформы заляпало пожеванным нечто. Нечто, потому что от прежнего существа ничего не осталось. Это были просто отдельные куски плоти и пожеванной брони, кое-как скрепленные сухожилиями и погнутыми гвоздями. Однако, вопреки всему, это нечто еще было живо. Иссушитель плоти, уровень 500. ХП 2 из 10 миллионов. 2 хитпоинта? Это не может быть совпадением. «Надо добить», — прохрипел Пофиг. Как всегда, он оказался более практичным. Я крутанул в руках зло загудевшую глефу, маг повторил тот же фокус с посохом, мы вскинули руки и с силой всадили свое оружие в куски покрупнее. Реальность дрогнула. Нас окатили многочисленные волны полного излечения. Перед глазами замелькали простыни логов, но нам было не до них. Призрачные лезвия, пробившие голову гобота, растаяли. Он обессиленно взревел, а затем произошло то, что я вряд ли ожидал когда-либо увидеть. Не знаю, способен ли червяк терять сознание. Гобот умудрился это сделать. Тихо хрипя, его голова рухнула на землю, а затем его безвольное тело засосало в ту дыру, из которой он вылез, а вслед за ним в дыру стала утекать и накопившаяся за ночь вода, понижая и так не слишком высокий ее уровень. Однако были и хорошие новости. Портал замигал и налился ровным зеленым светом. «Пофиг, канаты! Готовь торнадо! Пусть эльфы помогают!» По правде сказать, ветродувом пока делать было нечего. Хлынувшая в портал вода и так тащила корабль вперед. Вот только она тащила его к тому самому провалу, а не к порталу. Как только он выйдет на поляну перед лестницей, это надо будет изменить. «Сетовсь!» Пофиг врубил свой громкоговоритель, перекрикивая рев зарождающегося водоворота. Видимо, на корабле не сразу поняли, кого видят. Мы выглядели страшновато, с ног до головы, залитые черной кровью. а дракар, заваленный кусками плоти, вообще выглядел как катафалк из ада. Но эльфы довольно быстро узнали у нас соратников и засуетились, поднимая все паруса. Я резко развернулся, пристраиваясь в корму к кораблю, всей мощью дракара ускоряя его движение. «Капитан, курс на портал! Маги, ветер по моей команде!» Заревел зарождающийся смерч. Паруса затрепетали под первыми порывами ветра. Я метнулся назад, достал последнюю царь-бомбу, поцеловал ее на удачу. «Давай, красотка, не подведи!» Поставил таймер на 5 секунд и столкнул ее на глубину. «Погнали!» «Погнали!» — взревел маг, повторяя мою команду. 10-кратно усиленный магами ветер заставил затрещать мачты и паруса и принудил корабль рвануть вперед, вырываясь из объятий смертельного водоворота. 3, 2! Один из парусов не выдержал, разрываясь в лоскуты, но скорость корабля от этого не снизилась. 1! Бабах! Поднятая взрывом волна нагнала нас, подняла над вырубленной в скале лестницей и швырнула в открытый зев портала. Приземление было жестким. Звук ломаемой обшивки корабля заглушил звук треска моей головы, врезавшейся в борт дракара, и если бы не толстый слой кусков иссушителя, отправиться бы мне на перерождение. Поздравляем! Вы успешно выполнили задание. Путь поиска легендарной корабельной рощи высших эльфов. Награда плюс 5 уровней. Плюс 20 свободных очков характеристик. Разблокировано 3 классовых умения. Все умения, навыки и характеристики плюс 1. Двойной уровень получаемого опыта на пути к легенде. Поздравляем! Получен новый уровень 161. Получено 50 свободных очков характеристик. Всего 640. Получен доступ к квесту «Корабль мечты». Описание. В течение 24 часов соорудите корабль, который сможет вас доставить к выбранному пункту назначения. Примечание. Остерегайтесь негативного воздействия агрессивных мобов. Защищайте свой корабль до конца строительства. Несмотря на свое пришибленное состояние, я вычленил в послании главное. 24 часа? Нам надо построить корабль за 24 часа? При этом защищая его от злобных чудищ? Я стер с лица кровь и выглянул из-за бортика дракара и, естественно, уставился в корму черной жемчужины. Пришлось перевести взгляд в другую сторону, а затем спрыгнуть вниз и отойти на несколько метров в сторону, чтобы лучше оценить увиденное. «Да», — поделился я со старшим рядом майором, «никогда до этого не видел настолько пустынную рощу. Может, мы не туда приехали?» «По логам выходит, что туда. Вот только рощи я тоже не наблюдаю». Я еще раз осмотрелся. Ничего не изменилось. Довольно ровное плато из застывшей лавы под небольшим углом спускается к ласково плещущемуся морю. С другой стороны — отвесные скалы без какого-либо намека на портал, через который мы сюда попали. Плато рассекает трещина, упирающаяся в крохотное сооружение типа каменной клумбы. Кроме этого, на плато больше ничего не было, если не считать черную жемчужину, лежащую на боку в луже, принесенной с порталом воды, вцепившегося в нее мертвой хваткой кракена и зависшего позади него дракара. Я резко почувствовал себя Джоном Траволтой из древнего мема, недоумевающего. «А куда все делось? Где роща? Где деревья?» Помнится, он как-то мечтал переехать в Россию, но в боях без правил, где производился розыгрыш вида на жительство, проиграл Сталлоне и остался доживать свой век в Дикой Америке. Я тряхнул головой, отгоняя ненужные воспоминания. И как это неудивительно, сие действо помогло. Стоило мне перестать мотать башкой, как прямо перед нами открылся портал, и из него собственной персоной шагнула королева эльфов. Вслед за ней появился слышащий, а за ним потянулась целая цепочка других эльфов. Похоже, здесь собрались все боеспособные представители этой расы. «Мы пришли выполнить данное обещание. Вы нашли легенду. Мы поможем этой легенде воплотиться в жизнь. Вы готовы?» Я попробовал стереть свисающую с носа каплю крови, но только еще больше вымазался останками иссушающего, хотя куда уж больше. «Готовы к чему? Построить корабль из глыб застывшей лавы?» «Этот корабль не строят, его растят. Вы готовы положить свои жизни, защищая его от грозящей опасности?» Я начал говорить по слогам, пытаясь донести до королевы смысл моих слов. «Ничего не понимаю. Я не понимаю, что происходит, и, соответственно, ни в какой мере не готов к тому, что здесь должно произойти». «Отлично», — оповестила всех королева. «Он готов. Наши друзья и союзники с нами. Долгожданный час настал. Готовьтесь к бою, дети мои, готовьтесь к бою». «Твою мать! Ну и что мне надо делать?» «Пока ничего. Это место принадлежит высшим эльфам, и начать придется мне. Но скоро работенка тут найдется всем. И если у тебя есть возможность усилиться, самое время сделать это». Я закатил глаза и выругался про себя. «Ну, конечно. Вот тебе и посидел спокойно, поразбирался с доставшимся мне богатством. 640 свободных очков характеристик». Я еще раз выругался, бухнул 200 из них в выносливость, добил до круглых значений интеллект и силу, а остальное бросил в ловкость. Не знаю, как пойдет моя карьера призывателя, но мне очень понравились ощущения, которые давала прокачанная ловкость. Еще усилить ее никогда не помешает. Пока я занимался окончательным разрушением своего персонажа, толпа эльфов рассосалась по окружающим скалам, а королева в сопровождении своих детей торжественно направилась к крошечной клумбе, расположенной на конце разлома. Я менее торжественно бросился к своим, на ходу раздавая команды. «Бафы на всех! Эликсиры, щиты! Все, что осталось, быстро, быстро, быстро!» Но как бы мы ни спешили, до начала представления мы не успели. Королева поколдовала над клумбой, запихала в землю здоровенное семечко и вызвала тучку, полившую сухую землю. Возвращались они совсем не так величественно, как шли туда. Королева со слышащим остановились в метрах в 100 от нас. Принцесса подбежала к нам, став по левую руку от меня, нервно поигрывая парными кинжалами. Земля в клумбе взорвалась, выпуская наружу росток толщиной в 3 моих обхвата, который, извиваясь, будто взбесившаяся змея, заметался по земле, выпуская из себя ветви и листья, которые также стремительно утолщались, перевивались, сплетались, образуя основание корабля. Вот только я никогда не видел деревянного корабля в 0,5 километра длиной. Впрочем, долго рассматривать его нам не дали. Сразу по всей поверхности каменное плато начало крошиться, выпуская наружу разнообразных уродцев, похожих на мутировавших термитов, тут же бросившихся к растущему корпусу корабля. В воздухе открылись многочисленные порталы, из которых вываливалось и улетало еще больше монстров, направляющихся в ту же сторону. Летунов тут же накрыл шквальный огонь лучников. Пешеходами занялись мы. Я рубил и колол, колол и рубил. Меня кусали, пилили, рвали на части, лечили сокланы и снова рвали враги. Вскоре застывшая лава покрылась двойным слоем трупов, но количество врагов не уменьшалось, напротив, их становилось все больше. Скоро все превратилось в сплошной хаос, и носящаяся вдоль борта толпа динозавров под предводительством Гаврюши порядка не добавляла. Перья, крылья, рассеченные тела валялись повсюду, падали на нас сверху, появлялись из ниоткуда. Новую толпу тяжеловесов рвали на части смерчи, дробили метеоритные дожди и жгли потоки пламени. Мелочь уничтожалась сотнями, и во всю эту массу пустил свои корни растущий корабль, который рос, несмотря на отчаянную попытку твари его разрушить. Корни, будто пиявки, выпивали соки из трупов, хватали черепа и скелеты, укрепляя ими борта корабля. Я пропустил тот момент, когда они дотянулись до черной жемчужины и дракара, водрузили их себе на борт в виде спасательных шлюпок. Я заметил только, что борта готовы, и вверх устремились гигантские мачты. К тому времени я был в 20 слоев полностью покрыт чужой и своей кровью, лимфой, сукровицей и рвотными массами, пахнущими тухлой рыбой. Этот слой мне достался от гигантских цветов, сотнями вырастающих из каменистой почвы и хватающих всех, кто шевелится. Слава богам, изнутри они были достаточно мягкими, и стоило им воткнуть в пестик кинжал, как они тут же срыгивали тебя, после чего с обиженным видом уползали под землю. После них на поверхность поползли гигантские богомолы, чей удар передними лапами просто невозможно было рассмотреть, настолько быстро он проходил. Яра под невидимостью справлялась с ними неплохо. Мне же было нелегко. Вот тут-то это и произошло. Я увидел перед собой призрак королевы. Подсокав языком и недовольно покачав головой, она произнесла только «Дай-ка я». И я вдруг оказался внутри нее. Вернее, она наделась на меня, как призрачная оболочка. Глефа исчезла, а из сжатых кулаков вышло 2 прозрачных клинка. В голове зазвучал, хоть и довольно приветливый, однако чужой голос. И я превратился в вихрь. Под управлением королевы я начал двигаться настолько стремительно, что мне показалось, что у меня сейчас руки оторвутся. Нет, некоторые удары я все же пропускал, которые почему-то, никак не повреждая окружающие меня оболочки, нехило секли мое тело. Но и сам я крошил врагов, как комбайн молотит созревшие колосья. Через минуту все закончилось так же быстро, как и началось. Королева исчезла, а я, истекая кровью, свалился на порубленные тела. Но не это было самым хреновым. После вмешательства в свой мозг я почувствовал себя первокурсницей, не совсем традиционным способом, получившей пятерку у престарелого преподавателя. «Сука, как я не на...» Лепестки гигантского цветка обхватили мое тело, и оно погрузилось в жижу, смердящую протухшей рыбиной. «Как я ненавижу этот мир!» С каждым словом я втыкал лезвие в уродливый пестик, и, наконец, цветок сдался, выблевав меня обратно. «Ан! Махан! На корабль!» Я непонимающе поднял голову. Сотрясение земли, которое я сначала принял за конвульсии своего умирающего тела, ими не были. В действительности тряслась земля. Трещина, рассекающая плато, увеличивалась. Море по ней все ближе подступало к выращенному кораблю. Сокланы бежали наверх по шатающимся сходням, которые падали одна за другой, по мере того, как корабль начал соскальзывать в воду. «Пахан!» «Что, Пахан?» «В таком состоянии мне в жизни не успеть туда добраться». Толстенное щупальце обвилось вокруг моего тела, и я почувствовал, что лечу. Если вы думаете, что в конце моего перелета меня встретили руки любящих друзей, то вы ошибаетесь. Меня встретили совсем недружественные и жутко жесткие доски палубы, по которым я и проехал, пока не затормозил, врезавшись ребрами в мачту. Цепляясь за нее руками, я смог подняться и прорычать. «Сука! Как я ненавижу эту игру!» По скриптум. Однако ночью все изменилось, ведь я проснулся не один. Конец книги. Текст читал Александр Башков.